Раст медведь, стражник. Эх, благодать! Солнышко светит, птички поют, а уж как цветочки благоухают. В наших краях свой сад — это не всякому богатею посредством, потому как земли у нас каменистые, ветры дуют сильные, да и холодно частенько бывает. А в тутошних землях, как мне Лиита рассказывала, снег — это на вроде горной бабайки, призрака из камня или карлика Манаундака. Только в сказках и живут, а живьем никто не видел. Вот она, например, за все 20 лет своей жизни снега ни разу не видела. Чего бы тут садам не расти? Нравится мне тут. Хиеку, старый хрыч, наверняка бы и тут бурчал, что, дескать, люди неправильно живут и вообще все неправильное. А мне нравится. Жизнь тут на островах такая, знаете, расслабленная. Тут даже работяги ходят с таким видом, будто только снежанки встали. И сейчас жрякать да вино пьянствовать идут. Просто захватили с собой еще и груза пудов 5. Ну да, оно понятно. Это у нас все бегом делать надо, чтобы успеть харчами запастись, пока еще солнышко теплое. Заодно, ежели что, и сам согреешься. А тут наоборот. Начнешь на жаре суетиться, совсем сомлеешь и копыта склеишь. Да и земли тут не в пример нашим сытнее. Чтобы каждый день с полным брюхом быть, особо упираться не приходится. Тут чего не посади, растет. Скот, правда, толком пасти негде. Оттого только овечьи отары кое-где и пасутся. Да и не отары это, а так, слезы. Зато море под боком, а в море этом живности всякой и не сосчитать. Я-то поначалу шибко Лилиту веселил, когда всяких тараканов морских жрать брезговал. У нас в пустошах даже рыбу как-то не особо едят, хотя в реках ее и много. Разве что с голодухи большой, стол свой тварью этой чешуйчатой опаскудишь. То ли дело мясо или молоко. А тут совсем даже наоборот. Без рыбы ни одна трапеза не обходится. Как у нас без лепешки ячменной. А вот с мясом да молоком туго. Разве что мясо морских животных. Хотя, по мне, все, что из воды выловлено, все рыба. А еще они тут всякие там водоросли, ракушек и улиток жрут. Или вон креветки, крабы да лангусты. Те еще твари страховидные, на вроде пауков или скорпионов. Только куда здоровее, а тоже жрут. В общем, все эти островитяне жрут, что море им отдает. Даже всякие бревна да ветки, что волнами на берег выносит, и те на растопку пускают. Хе-хе, а с дровами у них тут и впрямь небогато. Оттого многое из живности этой морской чуть ли не сырьем пожирают. Или для начала слегка в уксусе промариновав. Я поначалу морду от такого безобразия кривил. Даже в детстве, когда сиротой по соседским домам побирался, я бы улиток сырых жрать бы побрезговал. Да хоть и вареных, все одно бы побрезговал. А тут, раз первейшие богатеи специально слуг посылают, чтоб, значит, как только мальцы, что гадость эту в прибрежных камнях собирают, на рынок свежую корзину приволокут, сразу бы им на стол тащили, да по фарфоровым тарелочкам раскладывали. Но потом ничего так, распробовал. Даже сам с Лиитой пару раз ходил тараканов этих морских собирать. У местных это забава, вроде как у нас на кроликов или сурков охотится. Ничего так, забавно. Опять же, на девичьи ножки поглядеть, когда они, задрав подолы, по мелководью ходят, а иной раз и волной очередную красотку так окатит, что вся ее одежонка тело-то так и облепит, а надевают тут на себя не шибко много. Хе, мне Ильи-то, правда, как-то шепотком на ушко призналась, что коли местная девчонка не захочет, так ее никакой волной и не окатит. Ох и хитрые они, эти бабы. Да, как заявился я поначалу к хозяйке с письмом от начальника нашего, так меня едва ли не в зашей прогнать хотели. Даже стражей грозили. Да только, видать, скандала поднимать не хотели. Однако первую ночку я в саду под чистым небом ночевал. Будто бы для меня после Даара в том сложности, какие есть, на местной теплой да мягкой земельке поспать. На второй день опять хозяйка грозилась да ругалась, а Лиита, служанка ейная, мне втихаря пирожков вынесла по старому знакомству. Это ведь мы с ней в позапрошлый раз на лавочке сидели, да ухи на хозяйскую ругань вострили. Я бы и так с голоду не помер. Благо, денег мне полусотник наш щедро отвалил. Но всяко приятно, когда о тебе так заботятся. Ну, ругалась, значит, хозяйка, ругалась, а я из себя сироту базарную корчил. Ой, тетенька, позабыт, позаброшенный я. Имей снисхождение, да прояви доброту человеколюбивую. Человек я подневольный, а слушаться начальника не смею. Коли выгонишь, сгину я в краю далеком. Уж будь тогда милосердна. Отпиши родне, дескать, погиб служивый на чужой сторонке, приказ воинский исполняя. Хе-хе, вы не глядите, что во мне росту сажень с гаком, и я большинству других мужиков сверху вниз на макушку поплевывать могу. Я при случае такую жалостливую рожу состроить изловчусь, что мне поболее какого калеки, что на храмовой паперти сидит, подавать будут. Так что где уж тут хозяюшке-то нашей устоять? Пожалела, вошла в положение. Она хоть и строгая с виду, а душа-то у нее добрая, иначе бы и Игорь на ней и не женился. Он-то ведь тоже человек с пониманием. А когда еще и узнала, что я ейного мужа, любимый ученик, Раст, прямо так мне и говорит, а не тот ли ты стражник Раст, которого благородный Оуршков частенько вспоминал да хвалил? Тык, видать, я говорю, потому как никаких других Раастов-стражников, окромя себя, не знаю. А что, часто хвалил? Когда надо, тогда и хвалил. Строго так отрезала она. Но вижу, а глаза-то потеплели. Видать, и прям Игиир про меня ей хорошего говорил. Поселили меня в сторожке у ворот. Вроде и тесно, да я по молодости бывало и в собачьей конуре ночи проводил. Так что это для меня целые хоромы были. Особенно, когда Лиита захаживать стала. Вот ведь тоже оторва какая. Поначалу-то, а не хочешь ли ты, солдатик, взвару ягодного отведать? От жары хорошо помогает. Да не прибраться ли в домике у тебя? А вот занавесочки я тебе на окошечке поменяю. А сама задиком перед носом так и крутит. И титьки из выреза на платьишке едва ли не выскакивают, чтобы меня по морде хлопнуть. А потом, ой, да что это вы себе позволяете? Да я девушка честная. Куда руки убрал, дурень? Позволяй дальше. Они тут на островах, все народ довольно мелкий. Ясное дело, что здоровенный даарец местным девкам по нраву пришелся. Мне Лиита потом проболталась, что, дескать, забилась с другими служанками с улицы, что первая меня окрутит, да к рукам приберет. Нравы тут, хе-хе, Хиеку бы не понравились. А мне тогда же очень. Лиита, сама собой, хоть тоже девка мелкая, но справная. Все, чего бабам иметь полагается, все у нее на своих местах и в должных плеопорциях, как говаривал наш сотник. А что волосом чернява, так то даже и интереснее. У нас-то в даре чернявую редко когда и увидишь. А не то, чтобы... Когда домой приеду, будет чего порассказать. Без дела я не сидел. Во-первых, сторожем работал. Ну да это по ночам, да и то не особо серьезно. Тут, как мне Лиита сказала, и так варья немного ошивается, потому как сам остров небольшой, все друг друга знают. Разве что из порта пьянь какая в кабаках пропившаяся, что вдоль набережной стоят, сдуру решит на опохмел денег добыть. Да и то в дом к благородному, да еще и за республику воевать ушедшему, без особой надобности никто не полезет. Потому как раз для таких на городской площади виселица стоит. А уж когда по окрестным улицам слух прошел, что тут такой вояка громила с тесаком да мушкетом завелся, то и вовсе только совсем дурной решится безобразничать. Ну да, хозяйка-то наша, видать, человек строгих правил, и леность не одобряет. Смотреть, как здоровенный мужик целый день в будке у ворот дурака валяет, спокойно не может. То в саду поработать меня привлекут, то с базара покупки притащить, то по дому чего сработать. Я, правда, по части перетащить, подвинуть – это запросто. А вот чинить чего или построить не особо-то и обучен. Не, по части обычного крестьянского труда или там хижину или ограду из камней сложить, то мне привычно. Но тут-то все вещи работы тонкой да искусной. А у нас в Дааре все грубо делают, чтобы века простояло и никакого сносу не было. А хозяйке, будто шли я под хвост попала, приспичило в доме прибраться, да все вещи перетрясти. «Эй, Раст!» — говорит она мне как-то. «Тут вот у мужа оружие всякое хранится. Так ты его посмотри, да как там у вас полагается, почисти да смажь. А я тут вот сидеть буду, вещи его разбирать. Может, чего починить надо». Сели мы, значит, я у окошка, а напротив рядком хозяйка, Лиита и кухарка. И давай она языком чесать об муженьке своем ненаглядном. И меня все выспрашивала, как, мол, да где, да как оно там было. Видать, смекнул я, соскучилась по Игорю, и поговорить-то о нем и не с кем. Ну, я, ясное дело, и расстарался. Дескать, весь из себя растакой, да все к нему с этаким почтением. И тут хорош, и там пригож, и воин силы великой, и лекарь искусности редкой, и вообще даже очень важные люди к нему большой интерес проявляли. Нет, ваша милость, я с ним в Дааре знаком не был, и про Россию эту ранее никогда не слыхивал. Мы аккурат перед самой Москва познакомились, когда ливень в придорожной таверне пережидали. А вот под началом брата вашего я долго служил. Сколько раз с одного котла в походах ели. Очень сильно его уважаю и ценю, как правильного командира и воина бесстрашного. Ну и начал ей заодно и про брата всякое доброе в уши заливать. Потому как не дело это, коли сестра с братом волками друг на дружку смотрят. Я хоть и сирота круглый, а и то это понимаю. А что споры да дрязги, какие промеж вас были, мы вон с Хиеку, вы его, ваша милость, видели. Он в ваш московский дом захаживал. По сути-то и вовсе кровными врагами друг к другу приходимся, поскольку роды наши из веку в век промеж себя враждуют. И хоть по жизни я его терпеть не могу, а в бою вполне спину могу доверить. Потому оставили бы вы, барыня, все эти ваши обиды, да и помирились бы с братом честь по чести. А то вон с тех пор, как вы из Москва удрали, так нашего славного Оунаухо будто подменили. Ни разу с тех пор улыбки на его лице не видел. «Но-но», — говорит она мне строго так и холодно. «Много на себя берешь, солдат. Не в свои дела нос не суй. Тебя сюда не советы давать позвали, а оружие чистить. Ты как, уже сделал? А чего не сделать-то, говорю? Тут всего-то 4 пистолета, 2 шпаги, 3 кинжала, да плохонький мушкетик. Даже странно, благородный Оуршков в оружии шибко хорошо разбирается. С чего бы ему такую пакость держать? То, говорит, его военная добыча, что ему после боя с пиратами досталось. А вот это вот чего? Не могу знать, отвечаю я, ваша милость. По всему, видать, тоже пистоль какой-то, только зачем-то разобранный весь, видать, сломанный. Хотя не пойму, зачем в нем столько деталек всяких? И где замок? Так если сломанный, может выбросить? Спрашивает она меня, а я ей отвечаю. Так ведь Оуршков зачем-то все это хранил? Как же мы выбрасывать-то будем? А это вот чего? Вдруг влезла в разговор Лиита. Какие забавные штучки. Жалко не из золота или серебра, а то можно было бы заказать ювелиру просверлить в них дырки и бусы сделать. А что это вообще такое? Никогда раньше не видела. Не могу знать, я тоже не видел. Без зазрения совести соврал я. Видел я уже эти штуки, только по отдельности. Вот эти вот, которые сверху, мы из тел врагов и Игря извлекали. А вот эти, ага, те самые, которые мы рядом с местом побоищ находили. Вот оно значит, какое невероятное оружие стрелка. И чего мне теперь с этим делать? Письмо к Юстине номер 5. Здравствуй, дорогая кузина. Надеюсь, это письмо, написанное несколько в торопях и отправленное с попутной оказией, все-таки достигнет твоих глаз. Ибо времена нынче военные, и, возможно, всякая случайность. Да уж, отнюдь не так я представлял себе завершение нашей дипломатической миссии. И, наверное, только с прошествием некоторого количества времени можно будет сказать, увенчалась ли она успехом. Или это был полный провал. Ведь рассуди сама. С одной стороны, дипломатическую миссию, прерванную войной, едва ли можно назвать удачной. А с другой стороны, вполне возможно, что кабы не наша поездка, число ренегатов, покинувших Союз народов, было бы куда более значительным, чем мы имеем по сию пору. Впрочем, увы, но твой любящий кузен вынужден признаться в незначительности своих знаний по поводу зарождения самой идеи этой дипломатической миссии. Как, впрочем, даже и самих истинных целей ее. С одной стороны, у меня создалось стойкое ощущение, что эта война стала для генерала таким же сюрпризом, как и для всех простых смертных, числу которых, несмотря на все свои потуги войти в круг избранных, я вынужден причислить и себя. А с другой, возможно, это следствие того, что сама по себе война есть стихия, в которой люди военного склада натуры чувствуют себя особенно комфортно. Все эти выстрелы, сражения и смерти, гибель и разорение, страх и многотысячные толпы людей, идущих, подчиняясь приказам своих полководцев. Дабы, вопреки собственному желанию, жить с отвращением к смерти, убивая друг друга, подобно диким зверям. Все то, что вызывает у нас с тобой, дорогая кузина, как людей сугубо гражданских, лишь отвращение и ужас, да, я не стесняюсь в этом признаться. Для людей военного склада натуры, как небо для птицы или вода для рыбы, являются естественной стихией их жизни. Это для меня, как для дипломата, то зыбкое состояние недоверия и сомнения, кое мы наблюдали накануне войны, куда более предпочтительнее, нежели четкое понимание, кто есть враг, а кто друг, дарованное нам с первым выстрелом начавшегося противостояния. Но для людей, подобных генералу Оу Ренкидар Ээка, фальшивые улыбки и слова дружбы, процеживаемые сквозь сжатые в ненависти зубы, вероятно, были абсолютно невыносимыми. И теперь они бесконечно счастливы, имея возможность обнажить клинок и употребить его против вполне четко обозначивших себя врагов. И, наблюдая за генералом, я отнюдь не готов, уподобляясь некоторым злословам из нашего дипломатического ведомства, обвинять сих людей военных в кровожадности и примитивности их натур. Ибо я убедился, что сей достойнейший муж отнюдь не кровожаден, не примитивен и, по-своему, и сам ненавидит войну, ибо ему, вероятно, приходилось потерять в сражениях немало своих добрых товарищей. Но там, где мы предпочитаем тянуть до последнего, стараясь не дать оборваться ни единой удерживающей мир ниточке, люди, подобные генералу, предпочитают разрубать проблемы единым махом, а потом заново сшить то, что удастся сохранить. И потому, основываясь на некоторых отзывах о генерале, кое я слышал от своих коллег, как об одном из предводителей некой партии войны при дворе нашего государя, мне иной раз приходит в голову идея, что вполне вероятно, целью нашей поездки по Срединному морю как раз и было приближение этого решительного часа войны, а вовсе не умиротворение сторон. Отсюда и эти странные и загадочные поездки генерала, и его намеренное игнорирование официальных дипломатических мероприятий. И даже подчас раздражающее поведение, когда он, приехав в страну, фактически отказывался общаться с людьми, ею управляющими, своим пренебрежением, словно бы провоцируя их на конфликт. Впрочем, это всего лишь мои догадки, и не более того. Но, дорогая кузина, я опять заплыл слишком далеко в океан собственных помыслов. Кое, вероятнее всего, вовсе безразличны тебе и твоим подругам, отделенным океаном от сих вод и берегов Срединного моря, над коими гремит сейчас гром войны, ядрами и штыками вписывающий очередную главу в бесконечную книгу под названием «История человечества». Поэтому, не утруждая тебя изложением собственных тяжелых помыслов, я просто поведаю о наших последних перемещениях и разных событиях, всему делу сопутствующих. Итак, мы снова в Сатрапии. Я снова сопровождал генерала в Мооскаа на встречу с главным министром монарха этой державы, благородным Оу Луодиигом, на которую меня, увы, снова не пригласили. Честно говоря, я не знаю, что там обсуждали эти государственные мужи, мне лишь вынесли окончательный пакет неких предложений Сатрапии и доверили переправить его в наше посольство с целью дальнейшей передачи нашему королю. После чего генерал сказал, что он должен заняться подготовлением какой-то военной операции, а мне, как лицу сугубо гражданскому, предложил стать своим доверенным лицом в Сатрапии и своего рода посредником между ним и благородным Оу Луодиигом, на что я, естественно, согласился, ибо при должном старании и удаче этот с виду незначительный пост может стать весьма важным шагом в моей карьере. Затем мы с генералом вновь вернулись в Хиимкии, где мне предстоит жить ближайшее время, и где, как оказалось, уже собрался изрядный каперский флот, который и должен был возглавить наш славный генерал. Хо-хо, ты бы видела, дорогая кузина, какие живописнейшие личности собрались на совет в кают-компании великолепной чайки. Это было словно ожившая картина из некоего плутовского романа, описывающая времена развала империи. Да-с, весьма колоритные личности. Все эти обветренные и обожженные солнцем лица, все эти шрамы, повязки на глазу и хриплые суровые голоса, привыкшие куда чаще перекрикивать бурю или пушечные залпы, нежели произносить речи, изящно играя словесами и смыслами. Живописные одеяния, от простых матросских курток до роскошных сюртуков, пышности отделки коих позавидовал бы и официальный мундир нашего адмирала. И, конечно же, все это оружие, с коим доблестные корсары нашего генерала, кажется, не расстаются даже во сне. Литруга! Литруга во всем своем великолепии и убожестве собралась в тот день в кают-компании «Чайки». Пока генерал общался со своими подчиненными, я тихонечко сидел в уголке, стараясь как можно больше разглядеть и запомнить. Ибо, что уж там греха таить, человеку моего образа занятия нечасто выпадает удача видеть столь удивительное сборище. Разбойники, авантюристы, пахари моря, как они называют сами себя. Тут были и люди самого низкого происхождения, поднявшиеся до высот капитанского мостика благодаря своим талантам и отваге, так и люди явно благородные в силу жизненных обстоятельств, вынужденных заняться столь низким ремеслом морского бродяги. Потерявшие честное имя благородные ОУ, проигравшиеся студенты, проворовавшиеся чиновники запросто общались на одном языке с людьми, едва ли не способными написать собственное имя. И что самое удивительное, как оказалось, наш многосторонний генерал тоже умеет говорить на этом языке. Пока генерал и его гости обсуждали какую-то операцию, я понял не более десятой части сказанного, я любовался несколькими весьма экстравагантно одетыми особами и поражался тому, насколько наш генерал естественен среди этих невероятных людей. Нет, он не пытался как-то подражать им, не менял своей одежды или поведения, дабы им понравиться, полностью оставаясь самим собой, но, может, громадный рост, может, обветренное лицо, пистолеты и шпага на поясе, которые смотрятся на нем как часть его собственного тела, но все эти воинственные люди явно считали его своим. И даже более того, явно признавали вожаком и лидером. Военный вождь берега. Таков ныне официальный титул генерала. Иные считают, что его дали Оудар-Эка в виде некой насмешки, ибо уже сменилось не одно поколение с того дня, как последний вождь берега пал вместе со своей дружиной в собственном замке, при штурме онного королевскими солдатами. Но видели бы наши придворные шаркуны-насмешники благородного Оудар-Эка на палубе собственного боевого корабля, в окружении собственной боевой дружины. Вероятно, это зрелище быстро сковало бы их языки путами страха и почтения. Вскоре флот нашего генерала уплыл воевать, а я, хотя «Чайка», не будучи боевым кораблем, и осталась стоять в бухте Хиимкии, имея такую возможность, предпочел снять скромный особнячок на берегу, ибо, признаюсь тебе, кузина, жизнь на воде мне изрядно опротивила. Увы, но и тут я не получил долгожданного отдыха, ибо вскоре понял, что, по сути, генерал свалил на меня обязанности этакого посла республики Литруга, если бы такое государство существовало. Мой скромный особнячок, над коим на специально установленных для сих целей во дворе корабельной мачте теперь реял личный стяг Оудар-Эка, именуемый по всему Срединному морю Красным Вепрем, немедленно взяли в осаду полчища купцов, как местных, так и даже и прибывших из изрядно далеких краев. Одни желали мне что-то продать, вторые готовы были скупать всю поступившую добычу, третьи требовали возмещения неких убытков, якобы причиненных им литрукскими пиратами, а четвертые предлагали купить важную информацию или проявить заинтересованность в выгодном проекте. А еще, помимо общения со всеми этими людьми, я должен был заняться арендой складов для будущей добычи, завести знакомство с владельцами верфей, поддерживать отношения с начальником гарнизона Хиимкии, вести светскую жизнь, поддерживая престиж генерала и заводя нужные связи. И, конечно же, общаться со всеми капитанами литрукских кораблей или даже кораблей нашего Тооридаана, которые также, по каким-то причинам, сочли более удобным обратиться ко мне, нежели в консульство нашей страны. Вся эта работа мне, в общем-то, не слишком знакомая, оказалось делом довольно занятным и даже интересным. И если бы не недостаток времени, я бы смог порадовать тебя, дорогая кузина, описанием множества презабавнейших курьезов со мной приключившихся. Впрочем, не буду таиться, у меня есть некоторые мысли сделать это темой отдельной книги. Кое, льщу себя такой надеждой, весьма позабавит всю читающую публику нашего королевства. Ведь помимо смешного, не встречаются вещи и достаточно таинственные, Например, не далее как вчера ко мне заявился капитан сравнительно небольшой шхуны, плавающей под флагом Красного Вепря. Шхуна эта зашла в гавань совсем недавно и несла на себе свежие следы ремонтных работ, толком даже не закрашенных в цвет корабля, что при известном щегольстве моряков к украшению своих кораблей, относящихся куда щепетильнее, чем иная придворная дама относится к украшению своего бального платья, говорила отнюдь не в пользу сего капитана. Однако видела бы ты, дорогая кузина, ту важность и надменность, с которой этот пройдоха, не удовлетворившийся стандартными инструкциями, оставленными Оудар-Эка, потребовал от меня сведения о нынешнем местонахождении генерала. Признаться, даже у меня, при всем моем терпении дипломата, появилось сильное искушение позвать сторожей и приказать им выкинуть этого мерзавца из особняка. Но вмешался один из сопровождающих этого капитанишку людей, до сей поры скромно стоявший в сторонке, и угомонив его всего парой слов, сразу показав, кто тут главный, и обратился уже непосредственно ко мне. Самое загадочное, что фигура этого человека была плотно закутана в плащ, а на лицо была наложена повязка из бинтов. Причем, как мне показалось, причина наложения этой повязки послужила не полученная в бою рана, а желание скрыть свои черты. Говорил этот загадочный посетитель, как человек не только образованный, но и вполне светский, возможно, даже поживший при дворе какого-то монарха. И, несмотря на мою искушенность, он сумел, не предъявив на то никаких веских аргументов, выудить из меня весьма подробные сведения о пребывании и планах Оудар-Эка. Кто был этот человек? Какой магией владеет? И почему ему столь интересны дела нашего генерала? Все это осталось загадкой. И я вынужден лишь тешить себя надеждой, что никоим образом не навредил планам генерала и интересам нашего королевства. Ибо, как мне показалось, и к первому, и ко второму таинственный незнакомец был настроен более чем благожелательно. Увы, дорогая кузина, времени у меня остается немного, ибо тариданский купец, возвращающийся домой, собирался выходить в море с началом прилива, а это уже сейчас. Потому, дорогая кузина, желаю тебе всяческого благоденствия в эти непростые времена и остаюсь твоим любящим другом и братом. Оу Алаакс Зуур.